Глава 5. Утром специально встаю раньше, чтобы не столкнуться с Тимуром. Быстро собираюсь и спускаюсь на первый этаж. Делаю себе бутерброд с сыром и запиваю его растворимым кофе. Все это на ходу, чтобы быстрее сбежать. Вылетаю на улицу как раз в тот момент, когда со стороны лестницы слышатся шаги. У ворот меня уже ждет Рита. Хорошо, что вчера вечером мы договорились выехать пораньше. Я буквально с разбега запрыгиваю в машину и сразу пристегиваюсь. «Поехали!» Сразу выдыхаю облегченно и только потом здороваюсь. «Привет!» — отвечает мне со смешком. «За тобой гнались, что ли?» «Ну, почти!» — тоже начинаю улыбаться. «Слушай, ты не знаешь, куда обратиться по поводу общежития? Мне надо срочно!» «Знаю. В студсовет сейчас зайдем, там напишешь заявление». Ну, если прям срочно надо, то лучше идти через магазин. Зачем? Начинаю тупить. Чтобы ускорить процесс. Достаточно банку кофе и коробку конфет. Хорошо, давай заедем. Соглашаюсь. У меня есть карманные деньги, поэтому тут проблем никаких не возникает. В магазине я выбираю коробку дорогих конфет и банку очень хорошего кофе. Пакет возьми непрозрачный. Подходит ко мне и добавляет к покупкам красочный пакет. В студсовете, пока я пишу заявление, Рита передает незаметно мою визитку какой-то своей знакомой. В заявлении пришлось указать тот город, из которого я приехала, чтобы ускорить процесс, потому что так я проходила, как иногородняя. Мне обещали дать ответ в течение недели. Осталось только как-то продержаться эту неделю. Если учесть, что Тимур как раз столько времени дал мне на выселение, она будет тяжелой. Несколько дней подряд у нас идут только лекции, поэтому мой вчерашний вынужденный прогул нигде не засветился. После первых двух пар решаем выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Погода солнечная и теплая, поэтому долго сидеть в душном помещении не хочется. По пути покупаем 2 стаканчика капучино, а подруга делится со мной пирогами, которые предусмотрительно захватила из дома. Дедушка ругается, когда я покупаю еду в столовой, не доверяет ее качеству, поэтому беру с собой, поясняет она мне, показывая на свои контейнеры с едой. Это очень вкусно, отвечаю с набитым ртом. Спасибо. Я обвожу взглядом всю территорию университета, и мой взгляд цепляется за группу старшекурсников, которые идут прямо в нашу сторону. Когда они подходят ближе, узнаю среди них своего сводного брата. Сразу напрягаюсь и стараюсь больше в ту сторону не смотреть. Только это совсем не помогает мне остаться незамеченной. «Какие люди!» — растягивая слова, приветствует меня этот изверг. «Что же ты, сестренка, не дождалась меня с утра? Я так хотел сам лично доставить твой королевский зад в университет!» «Может быть, потому, что вчера ты высадил мой королевский зад в лесу?» Опять не сдерживаюсь. Наверное, от страха мой организм выдает какой-то сбой, и я опять делаю глупости. Вижу, как его взгляд темнеет, а глаза превращаются в узкие щелки. В руках он держит бутылку Пепси, которую в этот момент как раз начинает медленно открывать. Кивком головы дает какой-то сигнал одному из парней своей шайки. Тот подскакивает ко мне со спины и скручивает руки назад так, чтобы я не двигалась с места. Другой парень хватает Риту, потому что она уже рвется мне на помощь. Тимур подходит совсем близко и, цепляя пальцем подбородок, приподнимает мою голову, вынуждая смотреть прямо в глаза. Это опасно, потому что я сразу же вылетаю из реальности. Из его ледяных глаз прямо в мои летят разряды. Делаю резкий вдох и пытаюсь дышать глубже. Голова начинает кружиться, и ноги подкашиваются. Я крепко зажмуриваю глаза, потому что не выдерживаю такого давящего напряжения. «Кто-нибудь, остановите это безумие!» Можно сказать, что мне везет, потому что Тимур сам его и останавливает. «Но ты же понимаешь, что сама напросилась!» Спокойно отвечает и выливает содержимое этой бутылки мне на голову. Коричневая жидкость стекает по волосам прямо на белоснежную блузку. К моему большому невезению бутылка была почти полной. Следом мои руки сразу отпускают и отступают назад. «Ты больной!» Ору на него, стирая липкие капли с лица. «А ты еще сомневаешься?» Все так же спокойно отвечает, развернувшись, уходит обратно со своей ржущей компанией. Пока я стою, обтекаю, ко мне подскакивает Рита с совершенно круглыми глазами. «Суворов и есть твой брат?» — спрашивает удивленно. «Да», — грустно отвечаю, — «даже стыдно признаться в таком». «Твою мать!» — вылетает из нее следом. «Согласна. С общежитием надо и правда поторопиться». Мы с Ритой забиваем на следующие две пары и едем домой, потому что в таком виде я никуда пойти не могу. Похоже, теперь мне с собой надо еще и запасные вещи брать. Что еще? Ну, компас было бы неплохо, раз в лесу я уже побывала благодаря Тимуру. «У него что, фамилия Суворов?» — спрашиваю подругу, опомнившись. «А ты не знала?» — смеется надо мной. «Нет. Ну, теперь буду знать. Ему подходит». Развожу руками. Дома сразу иду в душ и смываю с себя липкий напиток. Блузку, похоже, придется выкинуть. Странно получается, живу я теперь в богатой семье, а в итоге терплю сплошные убытки. Выхожу из душа и чувствую, что легче мне не стало. Я не успокоилась, наоборот, накрутила себя еще больше. И спускать все это Тимуру с рук не собираюсь. Меня даже будущая расплата не пугает. Чувство страха сейчас притупляется тем, что я на взводе. Возможно, почти сразу пожалею об этом, но сейчас моя душа требует возмездия. Иду на кухню, достаю с полки большую мамину коробку с пищевыми красителями. Открываю ее и ненадолго теряюсь. Чего тут только нет. Бегло осматриваю пакетики, но в итоге мое внимание привлекает гелевый краситель в пластиковой бутылочке. Выбираю сразу несколько самых ядовитых цветов, чтобы уж наверняка. Фиолетовый, оранжевый, лимонно-желтый и супер-красный. Не знаю, что значит приставка «супер», но думаю, мне понравится. А уж как понравится Тимуру, даже представить страшно. Читаю на бутылочке надпись «высокая концентрация, насыщенный цвет». Могу сказать точно уже сейчас, с выбором я не ошиблась. Поднимаюсь на второй этаж и подхожу к комнате Тимура. Сначала прислушиваюсь, но там внутри вроде все тихо. Потом негромко стучусь и жду. Двери мне никто не открывает, и я, осмелев, медленно нажимаю на ручку. Тут же в голове проходит мысль, что комнату, уходя из дома, он не запирает. Временно потерял бдительность или просто уверен, что на его святыню никто не посягнет. Вот последнее очень зря, кстати. Я уже посягнула. Прохожу в комнату и оглядываюсь. Возможно, мне нужно поторопиться, но становится жутко любопытно, чем интересуются такие звездные мальчики. Мой взгляд сразу же прикипает к гитаре, которая стоит в самом углу. Ого! Он что, умеет на ней играть? Или это часть интерьера, чтобы пустить пыль в глаза? Может, он еще и поет? Никогда бы не подумала. Комната очень просторная. В этом, пожалуй, ее единственное сходство с моей. В остальном, конечно, ничего общего. Жалюзи на окнах полностью опущены, поэтому дневной свет сюда почти не попадает. По периметру потолка и в некоторых местах на стенах пущена неоновая подсветка. Это создает особый уют и таинственность. Стены приглушенного зеленого цвета, ближе к серому, в виде кирпичной кладки. Все остальное светло-серого или черного цвета, в том числе текстиль и подушки на кровати и диване. Поразительное сочетание и очень удачное. На столе стоит большая рамка с фотографией. Не сдерживаюсь, беру ее в руки и рассматриваю. На ней изображен Тимур с какой-то женщиной, вероятно, где-то на отдыхе, потому что они оба загорелые и очень красивые. И невероятно счастливые. Глядя на него, сейчас никак не подумаешь, что он может быть таким. Нормальным. «Наверное, это его мама», — догадываюсь я. Внешнего сходства у них немного. Тимур больше похож на своего отца, но зато во взгляде столько теплоты и любви, сколько бывает только к близкому человеку. Я, кстати, даже не знаю, где она сейчас. Неужели с ней что-нибудь случилось? Даже думать об этом страшно. Мама мне об этом ничего не говорила. Возвращаю сумку на место, стараюсь поставить ее так, как она стояла до этого, и стряхиваю с себя сентиментальность, а то я уже начинаю забывать, зачем сюда пришла. Открываю дверцу шкафа и просматриваю его содержимое. Вот это вещей у него, как в самом популярном брендовом магазине. Стараюсь не думать о том, сколько все это может стоить, иначе передумаю и уйду отсюда ни с чем. В конце концов, это он первый начал портить вещи. А мне мои, между прочим, достаются тяжелее, чем ему свои. Вытаскиваю несколько светлых рубашек, отмечая про себя, что рубашек у него намного больше, чем футболок. Никогда бы не поверила, если бы сама не увидела. Аккуратно раскладываю их на кровати и принимаюсь за дело. Старательно вывожу все обзывательства, которые знаю. Жаль, что я не матюгаюсь, а то бы еще и их добавила. получается очень оригинально. Я бы даже сказала креативно. На последней рубашке не сдерживаюсь и рядом со словом «придурок» рисую солнышко. Лимонно-желтым цветом. Это ему для хорошего настроения. Жду, когда немного подсохнет, и вешаю вещи обратно в шкаф. Ну а что? Мама меня с детства приучала к аккуратности. Не так уж просто на полку бросать. Помнуться. Прикидываю по времени и понимаю, что я слишком увлеклась. Пора закругляться. Собираю пустые тюбики обратно, но никак не могу вспомнить, сколько их было изначально. Вот черт. Надеюсь, нигде не наследила. Меня сейчас даже совсем не смущает тот факт, что он легко может догадаться, кто это сделал. Просто я изо всех сил стараюсь верить, что пока не пойман, не вор. Выхожу из его комнаты и плотно закрываю за собой дверь. Но как только попадаю в свою, меня накрывает целая лавина чувств. Наверное, это и есть откат. Мамочки, что ж теперь будет-то? На следующий день понимаю, что тряслась я совершенно зря. Потому что мой сводный брат куда-то пропал. Он не появлялся дома уже целых 2 дня. Судя по разговорам отчима, Тимур зависал на даче вместе со своими друзьями. Сначала я задумалась, будут ли эти 2 дня входить в отпущенную мне неделю для того, чтобы убраться из этого дома, но потом решила просто выдохнуть и наслаждаться покоем. Даже про его несчастные рубашки забываю. Тем более перед нами в эти выходные стояла непростая задача. У маминой подруги день рождения, а сразу на следующий день у ее дочери. Они попросили нас в качестве подарка испечь 2 торта и несколько коробок пирожных. Духовка на этой кухне была просто суперсовременная, поэтому у нас все должно получиться на высшем уровне. Оставалось только продуктами закупиться. Этим мы и занялись вечером в пятницу. Хорошо ходить по магазинам, когда у тебя личный водитель, который еще и пакеты за тобой тяжелые носит. Мы купили все необходимое, загрузили в машину, а потом мама меня уговорила зайти купить что-нибудь из одежды. «Раз у нас больше нет необходимости экономить», — сообщает мне довольным голосом, — «давай купим тебе несколько новых вещей». «Ну, не знаю». Немного сомневаюсь. «Мне блузки нужны новые, на учебу ходить. С такими родственниками, как мой брат, не удивлюсь, если мне придется регулярно обновлять гардероб». «Вот и замечательно». Быстро соглашается и тащит меня в какой-то отдел с яркой вывеской. «Сдается мне, что цены здесь сумасшедшие». «Мам! Давай зайдем в магазин попроще!» Шепчу тихонько. «Арина!» — тяжело вздыхает мама. «Мы не должны в этом доме выглядеть как оборванки. Не переживай, это мои личные деньги. Я неплохо заработала за эти годы». «Ладно, нехотя соглашаюсь. Мы провели в магазине больше времени, чем рассчитывали. А ведь нам еще заготовки для тортов делать. Когда сил совсем не остается, я тащу маму обратно к машине. Следующие 2 дня мы практически не вылезаем с кухни. День рождения планируется с размахом, поэтому все сладости делаем в большом объеме. Мама упаковывает свои творения в специальные коробочки, к которым крепится фирменная открыточка-визитка и перевязывает красивым бантом. Я все это тщательно фотографирую, чтобы выставить фото в интернете. Я веду группу с нашими сладостями в социальных сетях. В начале пути это нам очень помогло найти клиентов и помогает до сих пор обзавестись новыми. Часть заказа мы, скрипя сердце, отправляем с водителем, потому что сами уже просто не в состоянии куда-то ехать. Вторую часть оставляем в холодильнике, потому что не все оформление еще готово. Именинница захотела сделать на тортах фотопечать со своими фотографиями, но она будет готова только завтра утром, поэтому придется доставлять отдельно. Мы с мамой уходим спать уже далеко за полночь. Пришлось еще и порядок после себя навести на кухне. Не оставлять же бардак в чужом доме. Хотя сейчас, кроме нас, никого нет. Дмитрий в командировке. Братец где-то шатается по гостям. На следующее утро встаю поздно. Вспоминаю, что мама должна была как раз в это время уехать за фотопечатью. Быстро привожу себя в порядок и спускаюсь на первый этаж. Уже издалека слышу какие-то голоса и дикий хохот со стороны кухни. Напрягаюсь, потому что голоса в основном мужские. Подумав несколько секунд, решаю все-таки пойти посмотреть, что происходит. Надеюсь, что не пожалею об этом. Захожу на кухню и шокированно замираю. За столом сидят 5 парней, среди которых, конечно же, Тимур. У него на коленях ерзает какая-то девица в очень короткой юбке и глупо хихикает. Заметив меня, они резко замолкают, а я думаю только о том, как хорошо, что я додумалась одеться нормально, а не спустилась сюда в одном халате. Они все так на меня таращатся, что я моментально вспыхиваю. Горячая волна поднимается откуда-то изнутри и приливает к щекам. Уверена, они сейчас стремительно краснеют. Чтобы не смотреть на их похотливые лица, я перевожу взгляд на стол и чуть не лишаюсь чувств от ужаса, потому что все коробки со сладостями, которые мы пекли ночью, сейчас стоят открытые и практически пустые. Эти лоси сожрали все до крошки. «Ты что сделал?» В шоке срываюсь на Тимура. Ко мне даже дар речи сразу возвращается. «Пока еще ничего», — скользит по мне горящим взглядом. «Но могу, если хорошо попросишь». При этом его рука ползет под юбку этой девки и со звонким шлепком бьет ее по заднице. Она сначала взвизгивает, а следом снова противно хихикает. Меня начинает ощутимо подташнивать, но я все еще в шоке от происходящего, поэтому остаюсь на месте. «Это было не для тебя!» — кричу на него. «Как ты мог взять чужое без разрешения?» Чувствую, что к глазам начинают подкатывать слезы, потому что не представляю, как мы выкрутимся теперь. Люди на нас понадеялись, а мы их подвели. «Эй, Тим, что это за коза мелкая командует на твоей кухне?» — слышатся смешки со стороны его друзей. Взгляд Тимура стремительно темнеет. Он встает со своего места и подходит ко мне. Близко. Нависает сверху так, что мне хочется провалиться сквозь землю. «Значит, чужое?» — рычит на меня. «Без разрешения?» Он хватает меня за локоть и ведет куда-то в сторону. Но в этот момент хлопает входная дверь, и из прихожей слышится мамин голос. «Арина, ты здесь? Забери у меня коробки, пожалуйста!» — зовет меня. Тимур выпускает мою руку и уходит обратно к своим друзьям, окатив напоследок очередной порцией своей ненависти. Я выхожу к маме и уже знаю, что она все прочитает по моему лицу. «Что случилось?» — озадаченно спрашивает. «Тимур с друзьями съели весь наш заказ. Все, до последней крошки», — выдаю дрожащим голосом. Мама сначала застывает неподвижной статуей, а потом свободной рукой озадаченно трет лоб. «Я, кажется, знаю, что нужно делать. Давай грузим эти коробки обратно в машину. Поехали со мной», — командует мне. Она даже нисколько не расстроилась. Вот это выдержка. Мы садимся в машину и сразу трогаемся с места. По дороге мама обзванивает всех своих коллег на громкой связи, и я понимаю, наконец, что она придумала. Вот, оказывается, зачем они общаются друг с другом. Никогда раньше не понимала. Думала, конкуренты же, как можно мило беседовать при встрече и ходить друг к другу в гости. Уже через час мы собрали больше угощений, чем нужно было. А у одной из маминых знакомых оказались свободные коржи. Мы просто нанесли крем и сверху украсили фотопечатью. В итоге даже не опоздали, весь заказ доставили вовремя и получили хороший бонус за дополнительные коробки пирожных. Мы очень удачно выкрутились из этой ситуации, но я хорошо запомнила, каким злым был взгляд Тимура там на кухне. Как мне ехать обратно в этот дом, если я уверена, что он ничего никогда не забывает и никому ничего не прощает? И это он еще своей рубашки не видел. Домой возвращаемся уже поздно. Мама уходит к себе, а я крадусь в свою комнату изо всех сил, стараясь слиться с мебелью. Перед дверью облегченно выдыхаю. Кажется, пронесло. Захожу в комнату, включаю свет и с визгом подпрыгиваю от неожиданности. На моей кровати, удобно развалившись, прямо в своих дорогущих кроссах, лежит мой сводный брат. Я сразу в голове начинаю прикидывать все пути отступления. «Даже не думай!» — слышу первую угрозу. «Если рыпнешься, будет только хуже». Интересно, а хуже это как? Мне кажется, у него всегда все одинаково плохо. Разве бывает хуже, чем плохо? «Что тебе от меня надо?» — с трудом выдавливаю из себя. «А ты не догадываешься?» — спрашивает и также ухмыляется, что мое сердце пропускает удар и ощутимо ускоряет ритм. «Нет», — вру дрожащим голосом. Тимур в один прыжок соскакивает с кровати, а в другой уже оказывается рядом. Какой же он огромный по сравнению со мной. Я вжимаюсь в дверь и нащупываю там ручку, но, видимо, он это чувствует, хватает меня за запястье и сдвигает к стене. Прижимает меня к ней вплотную и наваливается сверху. Его запах сразу проникает мне в нос и вызывает целую бурю эмоций. Разве такой придурок, как он, может так приятно пахнуть? Вот черт, ну что за глупые мысли крутятся в моей голове? «Ты выставила меня дураком перед моими друзьями. Это раз. без разрешения залезла ко мне в комнату, это два. Продолжать? Я будто под гипнозом нахожусь, поэтому молчу. Только губу закусываю до боли, чтобы хоть как-то прийти в себя. И, честно говоря, мне это совсем не помогает. Ты испортила мои рубашки. Сказать, на какую сумму? Лучше не надо. Сразу шепчу в ответ, потому что на самом деле боюсь услышать эти цифры. Вдруг после этого мне станет совсем плохо. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» — шипит на меня сквозь зубы. «Вы с друзьями съели весь наш заказ, который мы делали почти два дня, пытаюсь хоть как-то оправдаться, но вроде как мой единственный аргумент звучит сейчас очень жалко по сравнению с его тремя пунктами». «Какой еще заказ?» — не понимает он. «Те сладости, что вы съели, были сделаны в подарок на день рождения нашим друзьям». «Ты думаешь, меня это волнует?» — насмешливо спрашивает. — Это мой дом, моя кухня и мой холодильник. И те продукты, из которых вы готовили, тоже мои. Вообще-то нет. Мама покупала все сама на свои деньги, но спорить с ним бесполезно, поэтому решаю просто промолчать. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на него, и почти сразу жалею об этом. Его глаза — это ловушка, настоящая западня, из которой невозможно вырваться обратно. Я стараюсь сделать глубокий вдох, потому что, кажется, у меня начинается кислородное голодание, а он в этот момент опускает голову и своим лбом упирается в мой. Перевожу взгляд на его рот и забываю, как дышать. Он, едва касаясь, проводит своими губами по моим, а я в ответ ловлю горячие импульсы, которые стремительно разносятся по всему телу от одного невиданного касания. Черт возьми, мне конец. Я даже не успеваю понять, откуда в его руках появляется маркер. Он зажимает колпачок зубами и открывает его. Боже, уверена, что только Тимур может сделать это так дерзко и сексуально. Его губы с этим несчастным колпачком находятся прямо у меня перед глазами. Как мне теперь развидеть эту картину, если она уже намертво врезалась в мою память? Он ладонью убирает с моего лба волосы и начинает что-то там рисовать. И дышит при этом прямо мне в лицо, опаляя своим горячим дыханием щеки и шею. Я зажмуриваюсь и с удовольствием принимаю наказание. По телу проходит дрожь, хотя внутри все плавится и вибрирует. Меня размазывает рядом с ним так, что я боюсь утонуть в этой бездне с головой. Коленки трясутся все сильнее. Похоже, сейчас я рухну прямо ему под ноги. Но Тимур быстро приводит меня в чувство. Он резко сдергивает со спины мой рюкзак, расстегивает молнию и вытаскивает ноутбук. Открывает его, и пока я не пришла в себя, щелкает по каким-то кнопкам. С трудом стряхиваю с себя дурман и подбегаю ближе. «Эй, что ты делаешь?» — возмущенно хриплю. Он переводит на меня взгляд, и его лицо озаряется самодовольной улыбкой. «Уже сделал!» — удерживает меня на расстоянии вытянутой руки. «Запустил форматирование. Ты рехнулся?» Окончательно прихожу в себя и набрасываюсь на него, хотя в этом нет никакого смысла. Я как мышь против слона сейчас. На глаза набегают непрошенные слезы. Я просто застываю посреди комнаты и смотрю на него взглядом побитой собаки. Он кладет ноут на стол и выходит из моей комнаты, даже не оглянувшись. Там, в этом ноутбуке, была вся моя жизнь. Все фотографии, видео, рецепты, которые мы с мамой копили долгими годами. Как можно быть таким говнюком? Что я ему сделала в конце концов? Начинаю судорожно вспоминать, где какую информацию хранила. Возможно, несколько альбомов с фотографиями можно найти на флешках. Что-то есть у моих подруг. Рецепты я скидывала маме, вот только не помню куда. В целом, если разобраться, не все так ужасно. И часть информации можно найти. Только вот слезы все равно льются из глаз, и мне до ужаса обидно. Ведь неизвестно, что еще выкинет этот придурок.